Глава 11. Тревога не покидала меня, сколько бы я ни пыталась занять свою голову чем-то другим. Что-то нехорошее происходило в этих краях. И от того, что никто пока не понимал, откуда ждать беды в следующий раз, мне становилось еще страшнее. Нет, я боялась не за себя. Вряд ли бы кто-то позарился на повариху. А вот люди на Буровой находились в опасности. Ведь никто не мог предсказать, как бы повел себя злоумышленник, если бы его обнаружили. Что, если он был вооружен? По моему позвоночнику пробежался холодок, а в голове мелькнула детская мысль рассказать отцу обо всех своих страхах. Папа бы мне точно помог. Загадки и тайны — это его стихия. Но обратись я к нему, он бы ни за что не позволил мне здесь остаться, а я не могла уехать. Еще вчера, может быть, но не сегодня. После того, что случилось между нами с Андреем, этот разговор, он мне напомнил наш разговор с Севером. Хотя обсуждали мы совсем другие темы, более приземленные, что ли. Наверное, именно к ним располагала окружающая нас обстановка. Тесный вагончик, шаткий пластмассовый стол, накрытый обычной цветастой клеенкой, лампочка, свисающая с потолка, вокруг которой велись одурманенные, включенным в розетку фумигатором комары. И ужин в виде сардины из жестяной банки. Это вам не трюфеля. Тут уж не до высокого. Но ведь это не делало наш разговор менее душевным или важным. Я впитывала в себя каждое слово Гордеева и старалась больше не думать о том, мог ли тот Андрей, безупречно обращающийся со столовыми приборами, и этот, собирающий коркой хлеба остатки масла из банки, быть одним человеком. Потому что нет, не мог. Так только в каких-то шпионских триллерах бывает. А я человек здравомыслящий и приземленный. Да и что толку об этом думать? Что бы это изменило? Вот лично для меня. А ничего, абсолютно. Я бы с ним была в любой ипостаси. И это пугало меня ужасно. Это ведь ненормально в наше время вот так влюбляться, позволяя чувствам вырваться из-под контроля и одержать верх над рациональной частью тебя. Ненормально и абсолютно немодно. Наверное, я поэтому его и оттолкнула тогда. А еще потому, что действительно показалось, будто мне это грезится. Воздух здесь, что ли, такой дурманищий? Отгоняя от себя посторонние мысли, я еще раз пересмотрела меню. Проверила тесто на обязательные булочки. Совсем оставить парней без еды мне не позволяла совесть. И села на табурет, не представляя, чем еще мне заняться. «Здравствуйте!» «Тебе чего здесь надо?» Вскочила на ноги Лена. Я с удивлением оглянулась на свою помощницу и перевела взгляд на застывшую в дверях девушку. «Здравствуйте!» Улыбнулась я ей. «А вы, должно быть, Илик?» «Вы знаете...» «Тебя, убогую, все знают!» Снова вставила свои 5 копеек Лена. «Лена, немедленно прекрати! Здесь по Санпину не положено посторонним находиться!» «Что, правда? Что-то я не заметила, что тебя Санпины волнуют, когда драила вытяжку!» Лена открыла рот, захлопнула так, что клацнули зубы, и фурией выскочила за дверь. «Что ж, она не первая, кто совершает подобную ошибку!» Причисляет меня к тем, кто из-за врожденной деликатности не способен дать отпор. Я могу, со всей деликатностью. Дверь за Леной закрылась с оглушительным грохотом. Илик вздрогнула. Ее губы скривились, как если бы она собиралась заплакать. Но потом, овладев собой, она свела красивые темные брови и покачала головой. «Не нужно было вам ее из-за меня отчитывать. Я уже привыкла, а вам неприятности будут». «С чего это вдруг?» «Ну, как это сказать? У нее связи!» «А, ты, наверное, на Егорова намекаешь?» Илик неуверенно кивнула и уставилась в пол, будто что-то интересное там увидела. У нее был необычный цвет кожи. И что-то мне подсказывало, что, будь он посветлей, я бы увидела, как по ней разливается багряный румянец. «Думаю, ты переоцениваешь роль Лены в его жизни. К тому же я никому не позволю указывать мне, как обращаться с подчиненными. Даже Егорову». «Звучит очень внушительно». Робко улыбнулась Илик. Она и так была симпатичной, но улыбка преобразила ее черты просто невероятно. Теперь я понимала, почему Егоров так на нее запал. Хотя я никогда не верила в то, что интерес мужчины может удержать лишь внешняя красота. Привлечь внимание, да, но не удержать, понимаете? Совсем другое заставляет их сходить с ума по женщине. Совсем другое ставит их на колени. Так ты к нам в гости пожаловала? Или по делу? Я овощей привезла и кусок оленины. Мы вместе с дедушкой приехали. Он помогает на буровой. Пойдемте покажу. Признаться, я растерялась. Не знала, как здесь было заведено. Покупку продуктов, наверное, как-то нужно было оформить, но я понятия не имела, как. И вообще, насколько законны такие поставки? Оленина? Она вообще проходила какой-нибудь ветеринарный контроль? И как здесь проводят такие покупки? Решила не ходить вокруг да около я. Покупки? Элик растерянно уставилась на небольшой мешок, в котором были вместе сложены картошка, морковь и лук. «Ну да, мы же что-то должны за это». «Нет, нет, что вы, это подарок. Когда у нас было нелегко с продуктами, нам Георгий Вячеславович тоже помогал. Так здесь заведено, помогать друг другу». Затараторила Элик, хватаясь за мешок. Я взялась за противоположный край. «Значит, у нас будет ужин». «Будет, будет. Можно борща наварить». «Так ведь капусты нет». «А это северный борщ. Что есть, то и бросаем в кастрюлю. Народ здесь неприхотливый». «И это хорошо», — пыхтя пробормотала я. «Если честно, я не самый лучший повар». Узкие глаза Эли комично расширились. Как будто я призналась, что убиваю детей и ем их на завтрак. Отчего-то стало смешно. «Нет, нет, готовлю я неплохо». Но недостаточно хорошо, чтобы, например, стать шефом в каком-нибудь крутом ресторане или получить за свою стряпню мишленовскую звезду. А ты бы хотела? Что именно? Стать шефом. Ага. Но иногда мечтам не суждено сбыться. А ты? Я отложила немного овощей в огромную миску и открыла дверцу в полу, ведущую в небольшой погребок. Здесь было так холодно, что никакого холодильника нам не требовалось в принципе, хотя он и был. «Я не мечтала стать поваром», — опять улыбнулась Элик. «Это понятно. А мечтала о чем?» Улыбка Элик поблекла, и она принялась нервно осматриваться по сторонам, будто искала пути отступления. А я даже не поняла, в какой момент я напортачила. Что такого спросила? Я взялась за овощечистку и принялась чистить картошку. Элик мне ничего так и не ответила, а потом в кухню вернулась Лена, и она ушла вовсе. «Что готовим?» «Борщ. Элик с дедом привезли продуктов». «Это и лишь повод, дай перед Егоровым покрасоваться», — зло заметила Лена. «Правда? А я слышала это, он ей проходу не дает». Лена отбросила нож и так на меня зыркнула, что мне стало не по себе. «Она отшила его, вот он никак и не успокоится». А как получит, забудет о ней в тот же день. На кой ему эта заморашка? Ты ее рядом с ним можешь представить? В его настоящей жизни? Как ни странно, но я могла. Гораздо больше, чем хабалистую Лену. Но ответить я не успела. Потому что вернулась Элик, которая наверняка услышала, о чем мы говорили. Я тут неподалеку молодую крапиву нашла. Ее можно в борщ добавить. Она очень полезная. В ней много витаминов. Здесь этого не хватает очень. И там ее еще много? На эту кастрюлю хватит. Тогда пойдем соберем. Лен, присмотришь за бульоном. Пусть на медленном огне кипит. После жары кухни показалось, что на улице довольно зябко. Я накинула капюшон. Не слушай ее. Кого? Лену. Она тебе завидует, вот и все. Уверенно сказала я, сворачивая вслед за Элик с дорожки. Завидует? «Мне?» — удивилась та. «Наверное, вы одна не знаете о моей жизни. Завидовать тут совершенно нечему. Ты о том, что случилось с тобой в детстве? Мне было 13. Ты была ребенком. В этих краях дети рано взрослеют. Разве в этом дело?» «Не знаю». Элик отвела взгляд и излишне радостно хлопнула в ладоши. «А, вот и крапива. Выбирай молодые кустики. Они не колются». Словом, в тот момент она мне ясно дала понять, что больше не хочет углубляться в свое прошлое. Что было, наверное, ожидаемо, ведь мы с ней были едва знакомы. И глупо выворачивать передо мной душу. Но все же что-то мне подсказывало, что со мной она гораздо разговорчивее, чем с остальными. Интересно, почему так? «Ты хорошая», — будто в ответ на мои мысли тихо заметила Илик. «И как ты это определяешь?» «Не знаю. Чувствую, вот и все. Всех чувствуешь». Илик неопределенно повела плечами. Я вернулась к крапиве, срывая и складывая в общую кучку. «А Егоров хороший?» Не сдержав интереса, поинтересовалась я. «Очень. Он тебе нравится?» «Не настолько, чтобы преодолеть свой страх. Ну что ж, пожалуй, достаточно. Спасибо за идею с крапивой». «Не за что. Здесь еще мята растет. Ее можно добавлять в чай. И всякие другие травки. Их я как специи использую. Поделись своими секретами». Буквально потребовала я, после чего осеклась и сквозь смех пояснила. «Кулинария — это моя страсть. Я обожаю узнавать что-то новое. Собираю необычные рецепты и все такое. В общем, в этом смысле я маньяк, не обращай внимания». «Нет, на маньяка ты не похожа. В этом я эксперт», — тихо заметила Илик. «Если хочешь, немного проводишь меня. У ручья мяты наберешь». Я обрадовалась возможности заняться чем-то новым и согласно закивала головой. Илик пришлось подождать, пока я закончу с борщом и булочками, а когда все было готово, мы выдвинулись в путь. Илик вела своего коня под уздцы, и по большей части мы молчали. Лишь время от времени она наклонялась, чтобы показать мне какую-то травку и рассказать о ее свойствах. А я делала пометки на ходу в телефоне, чтобы ничего не упустить. И вот в один из таких моментов это и произошло. Я притормозила, фотографируя очередную былинку, а Элик пошла дальше. А потом я услышала ее крик. Рванула к ней, хоть она и пыталась меня отговорить. «Стой на месте! Здесь капканы!» Наверное, ей лучше было знать, что мне делать, но я просто не могла оставаться без дела. Тогда, когда Элик нуждалась в моей помощи. Впрочем, к тому моменту, как я ее нагнала, ей уже удалось освободиться самостоятельно. И теперь она, тихонько постановая, сжимала ногу и раскачивалась туда-сюда. «Что мне делать? Как тебе помочь? Тебе наверняка нужно в больницу!» «Все в порядке, кости целы, а с остальным я справлюсь. Помоги мне взобраться в седло, а сама отправляйся к поселку». «Или нет, вдруг и ты наткнешься на капкан. Вот зачем я тебя сюда потащила?» «Напомню, что я сама вызвалась. И даже не мечтай, что я брошу тебя раненую. Какой только идиот додумался установить здесь капкан. Разве тут есть на кого охотиться?» Ругалась я, помогая Илик подняться. «Смотря на кого ведется охота». Мои глаза широко распахнулись. «Что ты имеешь в виду?» «Это тропа. Никто из местных не станет ставить капкан на тропе, по которой передвигаются люди. Они местные. Сюда они не забредают». «Хочешь сказать, что кто-то сознательно?» Илик всхлипнула. Поджав раненую ногу, допрыгала до коня и, схватившись за уздцы, перевела дух. «Я все же думаю, что тебе нужно в больницу. У нас есть лекарства, а как делать компрессы, я знаю. Возвращайся в поселок, Майя». «Ни за что». «Хочешь переполошить всех в округе? Как думаешь, что будет, если ты в ближайшее время не вернешься? Все поднимутся на уши. Мы как-нибудь им сообщим. Как вы поддерживаете связь с остальным миром? По рации?» «По ней. Вот по рации расскажем о том, что случилось. И все, заканчиваю уже спорить. Я все равно пойду с тобой». «Ты очень упрямая женщина». Сквозь слезы улыбнулась Илик. Я могла только представить, как ей больно. И я действительно ей сочувствовала. Но, если честно, еще больше я боялась остаться одна. Посреди этой бескрайней изумрудной пустыни, где опасности тебя подстерегали, кажется, на каждом шагу. «Забирайся в седло и показывай путь.